Глава третья. Великий Новгород. Волхов христиан. Новгород шумел. Дело обычное. Новгородская вече часто шумит. Пошумят, подерутся, да и разойдутся по своим концам. Но не сегодня. Давненько у них не было такого единения. С тех пор, как решили поддержать князя Владимира Святославовича против полоцкого роговолта, а после против Киева. «За старых богов!» — кричала тогда Веча в изумительном единении с Владимиром и дядей его Добрыней. А теперь что ж получается? Слух прошел, возвращается в Новгород Добрыня и ведет с собой грить киевскую. И для чего? Чтобы старых богов порушить и поставить вместо них Христа распятого, коему в Киеве нынче кланяются. «Не бывать тому!» Пусть они у себя в Киеве хоть псу шелудивому жертвы кладут, а нас не тронь! — орал, надрывая глотку, тысяцкий новгородский угоняй. — Лучше нам помереть, нежели богов наших дать на поругание. — Не бывать тому, — ревела Вече, — Добрыню в город не пущать, бить киевских! — Разметать капище христианские! — возвышал голос над людской толпой главный из жрецов сворожьих богомил Соловей. — Пожечь! — рычала Вече. — Разметать! — Детинец княжей взять! — завопил угоняй. — Порушить все! Не быть у нас князю, что против богов наших родовых, исконных от пращуров! Бить и жечь! «Бить и жечь!» — ревела Вече. «Дом Добрынин знаешь где?» Угоняй наклонился к племянникову уху, повышая голос, чтобы перебить рев Веча. «Бери верных людей да беги туда. Пока мы тут глотки рвем, вычисти дом Добрыни». «А ну, как узнает Добрыня, что мы его обнесли?» — крикнул в ответ племянник. «Беда будет!» «Не узнает!» — махнул рукой Угоняй. Людь новгородская сначала детей не сгромить пойдет, а потом и на дом воевода непременно набежит. Вот на нее убыток и спишется. «Бить! Убивать!» — гремело Вече. «Ты, главное, вот что!» — наставлял племянника Угоняй. «Главное, чтоб видаков не осталось, понял? Ну так беги, не теряй времени, не то опередит кто!» «Ограбили тебя!» — холоп глаз на Добрыню не поднимал, глядел на острые кончики воеводиных верховых сапог, в лицо смотреть было страшно. Весь дом разнесли, челядь побили. «Жена моя, дочь, племянники!» Голос воеводы скрипит, будто жернов ворочается. «Тож», — пробормотал холоп, — «всех, до смерти». «А вы где были?» «Много их пришло», — еле слышно проговорил холоп. «За сотню! И не смерды, вои, наймиты! Через забор перелезли и как пошли бить-рубить!» «А ты почему жив?» Голос Добрыни будто сталь холодная в мясо входит. «Мне жонка твоя велела за подмогой бежать, в детинец!» «Побежал?» «Побежал!» «Ну?» «Так на детинец тоже насели! Людь новгородская! Тыщи!» Все запружили кругом. Я обратно, а там уже все. Побили всех. Сам видел. Холоп кивнул. Казни меня, господин. Всех побили, всех. Повалился Добрыня в ноги и зарыдал. Воевода пихнул его ногой. Встань, рявкнул он. Ухватил холопа за ворот, поднял одной рукой. Что мне проку с тебя мертвого? Говори. «Узнал кого из разбойников?» «Узнал», — пробормотал холоп, давясь слезами. «Тысяцкого угоняя племяш». «Порвать!» — прорычал воевода киевский путята. «Наколы всех! Живые мертвым обзавидуются!» «Помолчи!» — неуважительно оборвал старший воевода младшего. «Скажи мне, раб, когда ты убегал, детинец спал или стоял еще?» «Стоял, господин!» Добрыня разжал пальцы, и холоп кулем повалился к его ногам. «Увести, накормить, не обижать», — бросил Добрыня Гриде. Отроки подхватили беглеца и уволокли. «Не казнишь его, батька?» — спросил Путята. «Награжу», — сухо произнес Добрыня. Сумел спастись и весть донести не побоялся. «Казнить будем тех, кто кровных моих побил и на княжье покусился». Весть о смерти жены и остальных не особо огорчила. Жена здешняя, новгородская, взятая, чтобы с купечеством новгородским продниться, еще когда Владимир в Новгороде княжил. Ее не жаль. Добра тоже, мелочь. Но спускать нельзя, и Добрыни не спустят. «Так я понимаю, Грить», — полуутвердительно спросил Путята. «Нет». «Но почему?» — искренне удивился воевода. «С нами 1000 воев киевских», — напомнил Добрыня. «До ростовских 1500. Этого довольно, чтобы привести к Христу покорный город. Новгород же не таков. Они драться будут». «Ну так пошлем за подмогой!» — воскликнул Путята. «В Полоцк пошлем, в Смоленск, да хоть в Киев. Поучим смердов покорности». Дядя великого князя Киевского глянул на Путяту. Долгим таким взглядом, как бы даже с сожалением. Преданный человек, но иногда такой дурень. «Что, батька?» — не выдержал, смутился воевода. Никого он не ставил над собой, только двоих — князя Владимира и Добрыню. Причем Добрыню выше. Это Добрыня привел его, смоленского сотника из полян, к племяннику, сказавши: «Возьми его, не пожалеешь». И Владимир взял, по слову Добрыни. Сам бы вряд ли, потому что в те времена кланялись они разным богам. Владимир — варяжскому Перуну, а Путята — Сварогу Полянскому. И сколько б ни говорил Владимир о старых богах, но видел тогда Владимир Перуна старшим над всеми богами, а варягов — старшими над всеми языками — полянами, древлянами, северянами, уличами и прочими. Добрыня тот сам полянин. Ему Путята верил как себе. Даже больше, чем себе, потому что знал Путята, что его собственная храбрость да пылкость часто впереди ума бегут, а Добрыня мудр. Иной раз был Путята пред Добрыней как отрок дерзкий, несмышленный. Стыдно, но терпел. Вместо отца держал Добрыню. «А то», — проворчал князев Стрый, «войну затевать с Новгородом — дело неумное. Как бы хотел я их побить, не тебя, а ярлов, Сигурда и Дагмара взял. Этим резать весело, и обида новгородская не на нас, а на Нурманов легла бы. А уж на Нурманов им обижаться привычно. Однако верно сказал князь воевода Серегей, побьем смердов, кто дань платить станет. Зачем резать овцу, которую можно стричь? Не в том хитрость Путята, чтобы побить смердов, а в том, чтобы вовин загнать». «Они твою родню убили, а ты будешь с ними договариваться?» — изумился Путята. «Жену с дочкой жаль», — согласился Добрыня. «Но убивали их не все новгородцы разом, а потому казнить всех ни к чему. А виновных мы знаем и накажем. Но не это главное, Путята. Не за этим мы приехали. Ты не забыл?» Воевода согласно кивнул. «Обратить Новгород к вере великого князя — вот их цель». Детинец удержался, главным образом потому, что, обломав первые зубы о его стену, толпа бросилась грабить дома христиан. Это было куда веселее, чем лезть на стену под стрелами немногочисленной, но умелой княжьей дружины. Разграбили многих, пожгли церкви, в том числе и самую большую, Преображение Господня. Да, весело было. До той поры, пока не прошел слух, что Добрыня уже здесь. Вышел на правый берег Волхова, и уже на торгу его воины числом до 5000 копий. Молва склонна преувеличивать. Вот уже по мосту Добрыня идет. Сейчас перейдет Волхов и изойдет кровью Новгород. Слухи, однако, опять наврали. Дружина Добрыни еще только подходила к мосту через Волхов, когда оружное новгородское ополчение уже встала поперек в готовности. Даже боевые машины подкатили, самострелы большие, снятые со стен. Будто не Добрыня по ту сторону Волхова встал, а какой-нибудь вражий конунг нурманский. Вышли Добрыня и епископ Иоаким с новгородцами говорить, а те вместо разговора камнем из самострела. Промахнулись, однако ясно дали понять, переговоров не будет. С версту слышно, как на левом берегу орали: «Не дадим отчих богов порушить! В реку христиан и киевлян!» «Вот и поговорили», — произнес Путята с тревогой, глядя на перекрытый мост. «Что теперь, батька, силой брать будем?» «Придется», — мрачно проговорил Добрыня. До последнего надеялся новгородцев вразумить. Все же знали его здесь, и не один год, и не десять. До сей поры умел Добрыня с новгородским норовом управляться. «На мост нельзя, не пустят», — заметил Путята. «Не зря они самострелы приволокли и камней такую кучу, что отсюда видать. Сунемся, как врежут, мало не покажется». «Бог нам в помощь», — заявил епископ Иоаким. «С ним победим». Был Иоаким хоть ромеем, но херсонским, потому по-словенски говорил свободно. «Так, может, пойдешь, владыка, да и вразумишь язычников с Божьей-то помощью?» — язвительно бросил Путята. Воевода хоть и принял Христа, но настоящей веры в нем не было. Говорили о нем, и старых богов не забывает. Потому и взял его с собой Добрыня, новгородских кумиров низвергать. После Новгорода не будет у Путяты другой дороги, кроме Христовой. «И пойду!» — воскликнул епископ. Он и впрямь вознамерился в одиночку новгородцев разумлять, но Добрыня не пустил. «Тебя убьют, владыка, и что дальше?» «Я смерти за веру истинную не боюсь!» — воскликнул епископ. «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Добрыня. «Да только сейчас в тебе гордыня говорит, а не вера». «Это почему же?» — выпятил бороду пастырь. «А потому что мнится тебе мучеником за Христа помереть. И помрешь. А кто тогда Новгород крестить будет?» «Нет уж, успеешь в Царство Божие попасть. Сначала земной долг свой исполни». «Так не хотят они креститься?» — воскликнул епископ. «Сегодня не хотят. Завтра умолять станут, чтобы ты их в истинную веру обратил», — заявил Добрыня. «Это ж новгородцы. Знаю я их. Побуянят и образумятся». «Ойли?» — усомнился Иоаким. «А ты не ойкай, владыка», — строго сказал Добрыня. «Сказал образумиться. Значит, так тому и быть. А для ускорения сего мы с воеводой Путятой вразумим их немного». «Это как же?» «А тебе, владыка, сие знать ни к чему», — отрезал Добрыня. «Иди да помолись Господу за души наши, а с делами воинскими мы и сами управимся». «Придумал, что батька?» — с надеждой спросил Путята, когда епископ ушел. «Да тут и думать нечего», — махнул рукой Добрыня. «Как стемнеет, возьмешь лодки, переправишься с ростовцами на ту сторону, войдешь в город, возьмешь угоняя и прочих крикунов и сюда переправишь. А если не угомонятся новгородцы, укроешься в детинце. И тогда пусть хоть 10 тысяч против тебя исполчат без толку. Однако, надеюсь, до того не дойдет. Одумаются. Сделаешь?» «Попробую», — не слишком уверенно произнес Путята. Он был храбр, но соваться на левый берег с одной лишь полутысячей, да еще не киевлян, проверенных, а ростовцев, казалось ему затеей сомнительной и опасной. «А почему с ростовцами?» «А чтоб вас за своих приняли», — пояснил Добрыня. «Наших-то киевских сразу опознают. А ростовские от новгородцев отличаются мало, что с лица, что по оружию». Так и сделали. Но вышло не так гладко, как думал Добрыня. Но о том, что было дальше, Илья услышал уже не от данов, которые все время новгородских художеств на своем подворье просидели, а после слухи собрали, а от того, кто сам все видел, и не только видел, но и дело делал. От Улада, сына Драя-Плачанина. Улад сначала под братом Богуславом в гриднях ходил. Потом великий князь Драя Тысяцким в Ростов отправил. И Богуслав Улада тоже в Ростов отпустил. Сотником. С Ильей Улад был не то что знаком, больше. Горсть соли вместе съели. Сражались бок о бок и едва не погибли на Вятицком капище. А Кулиба Уладу и вовсе родичем приходился. Так что неудивительно, что Улад, будучи в Киеве, в Моров заехал. Не один, впрочем, а с батюшкой Серегеем, который привез Илье подарок. Да такой, о котором калеке только мечтать.